британский лагерь близ Дувра. Входят Эдмонд, Регана, офицеры и солдаты. Не знаю герцога наверняка. Держаться ли последнего решения, или он изменил его? Он весь в противоречиях. Пусть ответит точно! Слуга сестры, наверное, погиб? Я сам боюсь. Давайте объяснимся. Вы знаете, как я к вам отношусь. Так искренне. Скажите, милый Гластер, вы любите мою сестру? Как брат. А вы к ней никогда не подбирались тайком от зятя? Бросьте эту мысль. Мне кажется, у вас давно с ней близость. Нет. Герцогиня, честью вам клянусь. Сестра невыносима. Милый Гластер, не будьте с ней близки. Никогда. Ну вот она сама. И муж с ней, герцог. Охотней проиграю я сражение, чем дам сестре меня с ним разлучить. Привет, сестре любимой. Как я слышал, король у дочери, и с ними все, кто недоволен нашим притеснением. Чтобы воевать, я должен быть в ладу с своей совестью. И мой противник, французы, наводнившие наш край, а не король и прочие вельможи, которым есть в чем всех нас попрекнуть. Все это верно. Но к чему все это? Мы вышли против общего врага. Вот сущность дела, а не наша распри. Тогда я созову сейчас совет для выработки плана наступления. Я к вам сейчас приду, шатер. Сестра, ты с нами? Нет! А лучше шла бы с нами. Несложная загадка, я иду. Светлейший, уделите полминуты простому человеку. Говори, я нагоню вас. Перед битвой, герцог, прочтите это вот письмо. И в случае победы пусть глашатай к вам вызовет меня трубой. Я нищ, но выставлю бойца, который кровью докажет все, что сказано в письме. Пошли, судьба, успеха вам. Постой, прочту письмо. Мне не велели медлить. Придет пора, пусть вызовет Герольд, я сам явлюсь. Прощай, займусь я чтением. Герцог, враг показался. Стянемте войска. Вам нужно торопиться. Добрый час. Он Лира. С Корделией намерен пощадить, когда их в плен возьмет. Того не будет. В моих делах опасно размекать. Я драться должен, а не рассуждать. Поле, где сходятся французские и британские войска. Входит Эдгар и Глостер. Сядь, дедушка, под деревом, в тени. Молись, чтобы восторжествовала правда. И если я вернусь, скажу тебе, чего ты и не ждешь. Храни вас, боги. Старик, бежим. Король разбит. Его и дочь схватили. Они в плену. Бежим! Зачем бежать? Сгнию на этом месте. Человек не властен в часе своего ухода и в сроке своего прихода в мир. Но надо лишь всегда быть наготове. Бежим! Да, ты совершенно прав. Британский лагерь близ Дувра. Вводят пленных Лира и Корделию. Солдаты приветствуют Эдмонда. держать их под стражу, хорошо стеречь, пока не вынесут им приговора. Нет, мы не первые в людском роду, кто жаждал блага, а попал в беду. Из-за тебя, отец, я духом пала. Сама бы я снесла удар, пожалуй. А славные те дочери и сестры нас разве не покажут им? Нет, нет. Пускай нас отведут скорей в темницу. Там мы, как птицы в клетке, будем петь. Ты станешь под мое благословение. Я стану на колени пред тобой, моля прощения. Так вдвоем мы будем жить, радоваться, песни распевать. Мы в каменной тюрьме переживем все лжеучения, всех великих мира, все смены их, прилив их и отлив. Отвесь их прочь! Корделия, мы неразлучны! Что это? Слезы на твоих щеках? Утри глаза. Чума их сгложет раньше, чем мы решимся плакать из-за них. Подохнут, не дождутся. Ну, ведите. Послушай, капитан. Послушай, капитан, возьми пакет. В нем письменный приказ. Сведи их в крепость. Тебя я поднял. На одну ступень пойдешь и выше, если все исполнишь. Входят Гонорилья, Регана, герцог Альбани. Сэр, вы сегодня выказали храбрость. Вам улыбнулось счастье. Враги у вас в плену. Мы требуем их выдать, чтобы распорядиться их судьбой в согласии с честью и благоразумием. Я нужным счел больного короля под стражей отправить в заключение. Он трогает чувствительность солдат и возрастом, и королевским саном. И эта жалость может подорвать повиновение, обратив оружие на нас самих. С ним увезли Корделию по тем же основаниям. Дела Корделии и короля дождутся подходящей обстановки. Спокойнее. Простите, сэр, я вас считаю подчиненным, но не братом. Смотря по титулу, какой я дам ему сейчас. Вперед вам не мешало спросить меня. Он полководец мой. И в битве представлял мою особу. Как мой правопреемник, он ваш брат. Не хлопочи. Его и так заслуги возвысили без помощи твоей. Но я его поставлю рядом с вами. Особенно, когда с ним вступишь в брак. Насмешники хорошие пророки. Но это предсказал плохой пророк. Сестра, мне не здоровится. Иначе сказала брешчая. Воитель мой, бери мой край. Моих солдат и пленных сдается крепость. Все мое твое. Будь мне и господином, и супругом. Так он тебе и будет. Помешать такому шагу ведь не в вашей власти. Но и не в вашей. Разве? Мнимый брат. Вели бить в барабан. И докажи мечом, что вправе ты принять мой титул. Стой! Я их арестую. Ты, Эдмонд, виновен в государственной измене совместно с этой золотой змеей. Регана, я должен ваши притязания отвесить, как опекун моей жены. Она уже помолвлена с милордом. Хотите замуж, выбор вам один. Не занят я, а леди не свободна. Фиглярство! Глостер, ты вооружен? Вели трубить. И ежели на вызов никто не выйдет, доказать мечом, какой ты лжец, преступник и предатель. Вот мой залог. Я хлеба не вкушу, пока не докажу исходом боя, что ты все то, чем я назвал тебя. Мне дурно. Дурно. Это и понятно. Я разбираюсь в ядах хорошо. Вот мой залог. И если кто-нибудь посмеет мне сказать, что я изменник, солжет он, как последний негодяй. Труби, Герольд! Готов со всеми биться, кто б ни пришел. С тобою, с этим, с тем, за честь свою и правду. Сам за себя постой. Твоих солдат, которых ты мне нанял, своей властью я и распустил. Все хуже мне. Ей плохо. Унесите ее в мою палатку. Труби, Герольд! И огласи вот это. Если бы среди дворян и офицеров этой армии нашелся желающий силой оружия доказать, что Эдмон, выдающий себя за графа Глостера, лжец и предатель, то пусть он соблаговолит выступить вперед по третьему зову трубы. Противник готов к встрече. Труби! Еще раз! Рыцарь, кто ты? По имени и званию. Почему ответил ты на вызов? Имя мое утрачено и клеветой загрязнено. Но я такой же знатный, как мой противник. Кто противник твой? Кто здесь? За графа Глостера Эдмонда. Он сам! Что скажешь ты? Так вынь свой меч. И если речь моя несправедлива, оружием мне воздай за клевету. А я по праву своего рождения, во имя чести рыцарской и клятв пришел сказать, что несмотря на силу и звание, доблесть, молодость, успех и новую победу, ты предатель перед богами, братом и отцом, и перед этим герцогом изменник, и весь запятнан с головы до ног следами гнусной низости и грязи. Скажи, что я не прав. Моя рука, мой меч и совесть здесь, чтоб в поединке все, в чем ты отопрешься, доказать. Трубите бой! Здесь моя держава, не твоя. Кому судить меня? Предел бесстыдства. Так ты записку знаешь, стало быть? Не спрашивай, что знаю я. Смотрите за ней. Она от горя вне себя. Я сделал. Все, в чем ты меня винил, и много больше. Время все откроет. Но кто же ты? Кому так посчастливилось со мною? Откройся мне, пожалуйста. Прошу. Меня зовут Эдгар. Я твой брат. Но боги правы. Нас за прегрешение, казня плодами нашего греха, за незаконность твоего рождения, глазами поплатился твой отец. Да. Да, верно. Колесо судьбы свершило свой оборот. Я здесь и побежден. Эдгар, где ты скитался? Как проведал ты о бедствии их отца? Я разделял их. Лишь полчаса тому назад, пред боем, не будучи уверенным в исходе, благословить меня я попросил. И тут все рассказал. Удар был слишком резок. Чересчур сошлись в нем радость и страдание. Их столкновение сердца не снесло и разорвалось. Ты меня растрогал. Моей душе на благо, может быть. Пока я горько плакал, человек ко мне приблизился. Его встречал я раньше. Он пал на труп отца и рассказал о лире и себе такую быль, которой свет не слышал. Казалось, струны жизни в нем порвутся. Он потерял сознание. Кто ж он? Кент, сэр. Изгнанник Кент. Переодетый, он следовал за королем своим. На помощь! Помогите! Что случилось? Что это? Почему кинжал в крови? Он теплый, он дымится, он из сердца. Она мертва. Кто мертв? Скажи скорей! Мертва супруга ваша. Закололась пред этим, отравив свою сестру. Она сама созналась в этом. Я помолвлен с обеими. Теперь нас всех троих смерть обручит. Вот. Кент. Владыке своему и королю пришел я пожелать спокойной ночи. Как? Он не здесь? Про главное забыли? Жизнь ускользает. Перед смертью сделать я хочу добро, хоть это непривычно мне. Скорее! Пошлите в тюрьму! Не медлите! Я дал приказ лишить Корделию Лира жизни! Скорее! Не медлите! Кому приказ был отдан? Дай знак отмены! Возьми мой меч и моему дефицеру! Скорее! Твоя жена и я распорядились, чтобы Корделию в тюрьме повесили! Сказал, что это сделано самою ею в отчаянии! Скорее! Возьмите кто-нибудь его отсюда! Скорее! И снова знакомая нам телега. Теперь ее толкает одинокий, согбенный Лир. Вот он, последний путь Корделии. Вопите. Войте, войте, вы из камня. Имея столько глаз и языков, твердь рухнула. Она ушла навеки. Да что я, право, мертвый от живой не отличу. Она мертвее праха. Не даст ли кто мне зеркало? Когда поверхность замутится от дыхания, тогда она жива. Нет, Толь час кончины мира. Исполнение сроков. Конец времен и прекращение дней. Перо пошевелилось, оживает. Ах, если это правда, этот миг искупит все, что выстрадал я в жизни. Господин мой, лучше уходи. Ведь это Кент, он друг ваш. Пропадите, убийцы, подлецы! Я б спас ее, а вот теперь она ушла навеки. Корделия, Корделия, чуть-чуть, повремени еще. Что ты сказала? Ах, у нее был нежный голосок, что так прекрасно в женщине. Злодея, тебя повесившего, я убил. Да, господа, он это правда сделал. Кто вы? Я плохо вижу. Судьба нас двух любила и терзала. Один из них пред вами. Здесь темно. Скажите, вы не Кент? Ну да, он самый, слуга ваш Кент. Я с первых ваших злоключений шел за вами по пятам. Я рад вас видеть. Все же остальное – ужас, мрак, печаль. Две ваших старших дочери в порыве отчаяния покончили с собой. Да, кажется. Он, видимо, не знает, что говорит. Эдмонд скончался. Нам не до него! Вот что я задумал. Чем только можно будет облегчить великого страдальца злую участь, все обещаю сделать. Нашу власть передадим ему до самой смерти. Кто верен был, вкусит плоды добра. Кто изменил, осушит чашу горя. Смотрите, что с ним, видите? Мою бедняжку удавили. Нет, не дышит. Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе. Тебя навек не стало. Навек, навек, навек, навек, навек. Мне больно. Пуговицы расстегните. Благодарю вас. Посмотрите, сэр. Вы видите? Взгляните на нее. Смотрите. Ее уста. Смотрите. Смотрите! Он в обморок упал. Мой государь, очнитесь, государь! Не мучь. Оставь в покое дух его. Пусть он отходит. Кем надо быть, чтоб вздергивать опять его на дыбу жизни для мучений? Он умер. Удивительно не то, где силы брал он, чтобы жить так долго. Несите мертвых. Наш ближайший долг — оплакать их. Друзья мои, вы оба мне опора, чтобы вывести край из горя и позора. Не смею, герцог, сборами тянуть. Меня король зовет. Мне надо в путь. Предайтесь скорби, с чувствами не споря. Всех больше видел старец в жизни горя. Нам, младшим, не придется, может быть, не столько видеть, не так долго жить.